Радвал потрогал пальцами сальный чуб и усмехнулся. Атрибут знатного варяга, это вам не хухры-мухры. Велк за яйца тебя не держит, нет, но кое в чем я вынужден ему помогать. Он тоже бывает мне полезен. Затем Рогов поведал, что Радвалд с Туром пришли сюда с берегов Балтики лет 20 назад, со своими дружинами. Захватили сходу Полоцк, отбив в бою у местного князька Искривичей. Потом Тур изъявил желание к самостоятельному княжению и отправился притворять идею в жизнь. Радвалд обтер мокрые усы и губы тряпицей, потянулся с хрустом. «Ну что, першие сибры, обо мне послушали, о себе теперь расскажите, что в Союзе душманов дожали, перегнали Америку, и почему вдруг Чечня, зачем там целый разведполк разместили?» Мы с Роком переглянулись. Мужик-то совсем не в теме, что неудивительно. Он из 1983-го перенесся, когда еще в стране не пахло дебильными реформами, малиновыми пиджаками, новыми русскими, частным бизнесом, мобильниками, бандитским беспределом и международным терроризмом. Рассказывать ему все это, про вывод войск громовым, 15 тысяч афганских потерь, путч 91-го, ваучеры, прихватизацию, сникерсы, ширпотреб из Поднебесной, убитых енотов на ценниках в ларьках и магазинах, расстрелянный Белый дом, бойню в Грозном, разруху, дикую инфляцию и обнищание населения. Придется, он же не отстанет. Ты, Иваныч, пивка еще наверни, такое с затуманенной головой слушать лучше, говорил я с полчаса. Рогов мрачнел и наливался пивом, как верблюд водой перед долгим переходом через пустыню. Дослушав рассказ о рэкете, черных куртках и кожаных затылках, крышевании коммерсов, поддержке игорного бизнеса, торговле наркотой, краденными тачками, оружием и содержании притонов как о способе заработка, Рогов возмущенно засопел. «И вы всем этим занимались? Время такое было, пойми ты, наконец». Так вариантов других кот наплакал. На завод идти за 3 копейки на дядю вжаривть, так те копейки еще дождаться надо, когда выплатит, а жрать сегодня хочется. Среди нас вашего усатого афганского брата тоже немало было. Лучший киллер у Фрола снайпером служил за речкой. Татарин. Хаттабычем прозвали. Он перед делом всегда волосок с башки выдирал и на листочек бумажный наклеивал. Фишка такая у него была. Когда Хаттабыча чисто случайно какие-то фраера прямо во дворе ножом наглухо вальнули, мы листочек тот у него в берлоге нашли. Долго охреневали. Из тех волос усы накладные можно было сделать не хуже твоих. Зачем так? Ладно, этот. Рогов кивнул на Сашку. Но ты ж разведчик. В армии бы остался. На сверхсрок. Потом в прапор или учиться на погоны. В армии? Я тебя умоляю, Иваныч. Ну какая армия? Мрак, позор, хаос, безденежье, оголтелое воровство и пофигизм. Вот, что такое нынешняя армия. Собираются вводить полностью контрактную систему. Но когда еще это будет? Значит, в милицию, таких как вы ловить, не унимался князь. Фильмов советских насмотрелся, да, нет, в милиции похожая история, если не хуже. Зарплаты мизерные и те с задержками, работы, куча, на улицах полно оружия и наркоты. Честные уволились, оборотни предложили свои услуги Фролу и ему подобным. Бандиты жили хорошо, но недолго. Сашка, вон, как только откинулся, сразу к нам в организацию, как и большинство бывших спортсменов. Боксеры, борцы, каратисты, культуристы, футболисты, кого только не было. Даже один шпажист у нас бандитствовал. Стасик Забелин, кишка погоняла. Отмороженный тип. Продали, значит, вы, хлопчики, союз за джинсы, колбасу и побрякушки китайские, сделал вывод из услышанного полоцкий владыка. Глаза его налились красным, как и все обширные, блестевшие потом лицо. Сашка тихонько опустил руки под стол, у него, в отличие от меня, меч на поясе присутствовал. Если начнет Рогов сейчас не на шутку быковать, придется как-то успокаивать. Лично мы с Роком ничего не продавали, мы не партийцы и не комсомольские вожаки, теневой бизнес был и в Союзе, деньги наверху ворочались огромные. Нет ничего хуже, когда бабки есть, а легально купить на них в стране нечего. Вот и устроили нам всем капитализм с хищным оскалом. Вместо одной могучей державы получили 15 полунищих стран. Референдум проводили, спрашивали население оставлять все как есть или. Большинство выразились за оставлять, но получилось так, как получилось, процесс оказался необратимым. Потом хаос, война в Чечне. Я замолчал, выдержав немигающий взгляд Радвалда. Когда он отвел глаза в сторону, я осторожно выдохнул, возобновляя задержанное дыхание. Мрачный Рогов вдруг резко повеселел и шлепнул ладонью по столу, словно подводя черту тяжелому разговору. «Ладно, мужики, херня все это. Мы теперь здесь живем. Я вас всему научу, не бздите. Значит так, сегодня гуляем, дела насущные завтра обсудим. Или послезавтра. Вы не представляете, как я рад наконец с нормальными людьми погутарить. Хоть вы и сволочи по жизни, а мы то как рады. Где гулять будем?» — пожелал уточнить я, так как появились кое-какие мыслишки. «Ну не на пожарище же, в корчму пойдем. Есть другое предложение. У Деве урока, то бишь усадьба, есть в соседней деревушке. Там нам никто не помешает культурно разлагаться, заодно вопросец один порешаем. Это уже интересно. Какой такой вопросец? Ты мельников своей деревни знаешь?» — обратился я к Сашке, с сожалением разглядывающему пустое корытце. «Видел один раз, мироед. Харя как две моих и сынки ему подстать, хоть в телегу вместо быков впрягай». «Да ты что?» — обрадовался я. «Это же в корне меняет дело. Надо бы нам с тобой прогуляться до них. Это зачем еще? Хрюкнуть надо с лебедем этим, замолвить словечко заденца». Я вкратце рассказал печальную историю двух влюбленных. «Я с вами», — заявил Рогвальд, да так безапелляционно, что я сразу понял, спорить бесполезно. «Хоть погляжу, как бандиты из будущего вопросы решают. Сейчас только переоденусь попроще, чтоб не узнали. Усы сбрей и шапку надень», — посоветовал Рок. «Хрен кто узнает и в Полоцк обратно не пустит». «Хохмач», — недовольно пробурчал Рогвальд. Глава 15. Рогвальд удалился маскироваться, и мы с Сашкой остались вдвоем. «Прикинь, старый, у нас теперь крыша, целый князь», — нетрезво ухмыляясь, возвестил Рок. «Ты губище-то закатай, Саник». Сергей Иванович себе на уме, — попытался остудить энтузиазм соратника я. «Поглядим, что дальше будет, но чует моя задница, проблем он нам подкинет. Кстати, что там за история с берсерком? Рогов сказал, ты кого-то там мочил неистово». Сашка изобразил заговорщицкий вид, придвинулся ко мне ближе. «Я и сам не понял, нашло что-то, как бес вселился. И, главное, руки будто сами по себе и тело двигается так точно и правильно, аж дух от восторга захватило. Наши на меня вчетвером налегли, повалили на землю, тогда я только в себя пришел. В себя пришел, а подняться не могу, силы закончились. Весь в чужой кровище, внутри все трясется, лапу на мече на силу разжал. Может я того», — Сашка покрутил пальцем у виска, — «психически больным становлюсь. А, Андрюх, расслабься, братан», — я потрепал Рока по загривку, — «у них тут, если копнуть, каждый пятый ненормальный. Ты лучше вот что сделай сейчас. Там правее причалов пацаны мои тоскуют. Дуй к ним, скажи Одинцу, чтоб в деревню вперед нас бежал к дому мельника, но не показывался до моего сигнала. Что князь с нами не говори. Я дождусь Рогвальда, и мы с ним тоже к лебедю потопаем, а ты нас догонишь». «Какой Одинцу сигнал будет?» — спросил Сашка, уже уверенно стоя на ногах, будто и не выхлебал 5 литров пенного пойла. «Три зеленые ракеты, твою мать. Сам подумай, Сань. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Из всего перечисленного в замечательной песне по дороге из Вирова до безымянной деревни присутствовали лишь пыль и бурьян. Вечернему туману еще рановато, как и холодам. Лето хоть и кончится скоро, но пока даже ночи теплые, а тревоги под напором влитого в организм слабоалкогольного напитка попрятались до поры до времени. Конечно, если бы от Вирова до ближайшей деревни ходил рейсовый автобус или маршрутка, на 3 билета мы бы наскребли. Но пока наступят времена, украшенные плодами технической революции, деревеньки этой может уже и не существовать, впрочем, как и Вирова. Знаете, что я сделал здесь первым делом? Сделал попытку заинтриговать нас Рогвальд. Домой позвонил, предположил Сашка. Ха-ха, смешно, не угадал. Туалет построил, деревянный. Тетки тут за пологом облегчаются, а мужикам и в снег, и в дождь на открытом месте корячиться предлагается. Они же думали, я рехнулся, поили травами, от которых меня несло сутки напролет. Вот я и приказал плотникам воздвигнуть эдакий храм говна и мочи над отхожей ямой, а то как-то срамно князю перед чужими глазами голым задом сверкать. В нелепой круглой войлочной шапке, прикрывающей уши, Рогов выглядел полным кретином. Он где-то раздобыл дерюжное рубище да 5-й сумку с лямкой через плечо и теперь щеголял в этом прикиде, притягивая неприязненные взгляды редких прохожих. «Ни хрена вы не понимаете, салаги», — хорохорился Рогвальд под нашими издевательскими смешками. «Это не шапка, а подшлемник. Боевой, заметьте, и, между прочим, очень смягчает удар булавой по башке». Шли мы втроем. Никого из своих гридней Рогвальд брать не стал, хотя некоторые, такие как Виндар и Человек-птица, очень настаивали на охране княжеской шкуры. «Годный хоть парень», — первым завел дорожный разговор Рогвальд. «Кто?» — не сразу понял я, о ком речь. «Одинец твой, за других не впрягаюсь, исключительно за годных. Он мне жизнь спас, я тебе рассказывал. За это я ему все грехи прощаю на 100 лет вперед. Пускай женится, раз молодой организм упорядоченного секса по любви требует. Если не совсем дурак, то останется при бабе хозяйство вести да детишек плодить, а лесной разбой будет ему сниться в ночных кошмарах». Рогов озадаченно хмыкнул, покосился на меня с интересом. «Боксеры, значит?» «А мне Виндар вещает, что рыжий урман убит чрезвычайно сильным и точным ударом в горло, и самого его в нокаут с одного удара отправили, а я не верю. Чтоб Виндара кулаком с ног сбить, особая удаль нужна, а удальцы вот они». Сашка самодовольно ржанул, я лишь пожал плечами, чуя какой-то подвох. «Вот парочку дней отдохнем и со мной пойдете, удальцы», — оправдал кислые надежды князь. «Куда?» — сразу засобирался Рог. «Думаете, я сюда просто так заявился, на вас поглядеть?» Рогвальд почесал затылок под нашлемником. «Встреча у меня назначена со смоленским владыкой, здесь, неподалеку». «Смоленский князь тебе стрелу забил?» Я в удивлении поднял брови. «Ты давай без своих бандитских словечек, у меня и без них голова кругом. Не князь он, в общем-то, а посадник. Посадники в Смоленске правят со времен Рюрика еще. Этого Ольга посадила за порядком следить и дань собирать. Сколько-то дани со своих земель собранный смоленский посадник отправляет в Киев. По-моему, большая разница между мной, независимым князем, и им. Я дани никому не плачу. Чего он от тебя хочет?» — спросил простодушный Сашка и поглядел на меня, ища поддержки. «Спор у нас вышел за 3 деревни на самой границе. Договорились уж было. Теперь этот старый филин юлит, отдавать не хочет, хоть я и заплатить готов. Они, по сути, ему не нужны. Там и брать-то нечего, кругом леса да болота, пахотных земель мизер, пушнины годной мало, меньше 50 жителей на все 3 веси. Они все и так к нам бегают расторговаться». Рог недоуменно выпятил губу. «Я же подумал, что раз Смоленску не нужны, то зачем нужны Полоцку? Большая у него группировка, в смысле, дружина. Сколько бойцов может выставить Смоленск? Чувствуется в тебе хватка, стяр», — одобрительно кивнул Рогов. «Дружинные 2000 и ополченцев 1006, навскидку, учитывая войска из 4 городков территориального подчинения. Многовато для меня, конечно, но до войны дело не дойдет. Он слишком осторожен, чтобы тягаться со мной на ратном поле, да и было бы за что. Так чего ему надо, вот и узнаем», — пообещал Рогвальд. «А что скажет княгиня Ольга, когда узнает, что вы ее землями торгуете?» «Ничего», — Рогвальд сделался суровым. «О, кажись, пришли. Все оружие оставили в доме Диве». У Рогвальда и так при себе ничего не было, кроме ножа в сапоге, но и его Рогов предпочел вынуть. «Я напомнил спутникам, что говорить буду сам, их дело, силовая поддержка». Жил мельник и впрямь неплохо. Оградка вокруг усадьбы с воротцами, домик жилой в глубине, большой квадратный сарай, где, как объяснил Рогвальд, помещаются те самые камни жернова, что перетирают в муку любое зерно. Крутящий момент на верхний жернов передается с помощью привязанного к рычагу бычка. Бык двигается по кругу и вращает тяжеленный плоский камень. Вот и вся наука. Встречать нас у ворот вышел брылятый тька в короткой рубахе без пояса. Волосы и брови цвета пшеницы, бородка аккуратно острижена, глаза голубые. Настоящий славянин, как изображают на картинках. Вот только на картинках они все статные, с твердым вызовом в глазах, а этот жирный как племенной боров и взгляд такой нагло пренебрежительный. «Ты, лебедь, а кто спрашивает?» «А во, да фрейрок по понятиям базарит. Спрашивалка у тебя не отросла мне вопросы кидать. Отвечай, когда с тобой люди уважаемые разговаривают. Диви, ты кого это привел? Давно у тебя зубы не трещали? Напомнить надо». Еще разок внимательно оглядев нас, мельник, по-видимому, так и не нашел, за что нас можно уважать. «Если на помолчиво привезли, сгружайте, ежели нет, то проваливайте отсель, пока я сынков не кликнул. Вот, сразу бы так, их нам и надо. Вы зачем сирот обижаете?» «Каких еще сирот?» — сердечно изумился мельник. «Идите проспитесь, не мешайте работать. Дружинника моего избили, ограбили, свободы незаконно лишили, убить обещали». «Дружинника?» — так не назвался он дружинником. Судя по словам, лебедь сразу вкурил, о ком речь, но раскаявшимся не выглядел. Все тот же наглый блеск в глазах и непонятная мне уверенность. «Если не назвался, то и убивать можно. Не хотели убивать, Постращать только, чтоб больше как тать вокруг дома не бродил. Отпустили мы его, хех, отпустили. Давай так, мукомол, сейчас ты выносишь нам все, что забрали у него, и сверху еще два раза постолько. А когда одинец придет снова к твоей дочке свататься, ты уж ему не откажи, сделай милость. Я тебе сейчас такую сделаю милость. В одну секунду побагровев, грозно зашипел лебедь. Ишь, ходит тут. Бакша, дюжак, сюда все идите. В большом сарае звякнуло, что-то с деревянным звуком упало, обиженно замычал бык. Двустворчатая дверь распахнулась, и недра мельницы выпустили на свет троих гавриков одного возраста и комплекции, что называется, поперек себя шире, роста среднего и такого же примерно обхвата. Рыхлые, пузатенькие, титьки под распоясанными рубахами трясутся. Из прохода между сараями высунулись еще двое, чуть помоложе, но такие же мясистые. Черты лиц идентичны физиономии стоящего перед нами лебедя, так что угадать ближайшее родство нетрудно. Если отпрыски мигача, похожие на кучерявых гномов, выглядели какими-то недоделанными, то на лебедевой ребятне боженька расстарался и щедро сыпанул каждому того, что положено двоим, таким как одинец, в рот бы ему потные ноги. Челюсть каждого из этих парняк весила больше, чем весь отвергнутый жених, а сжатые кулаки походили на волейбольный мячик. Должно быть, все дело в мучном рационе. Небось, плюшками обжираются денно и ночно. Я, вообще-то, на легкий променад рассчитывал, думал, придем, побазарим, если понадобится, то отбуцкаем парочку олухов в отместку за товарища, поставим их на бабки да и свалим, припугнув, что каждый день будем заходить, пока девку свою за одинца не выдадут. Сохнет ведь парень. Ты чего не сказал, что их пятеро? Выражая голосом справедливую претензию, повернулся я к Сашке. Ты не спрашивал. Блин, опять многодетный папаша попался. Да что ж они плодовитые все такие. Лебедь, настрогал гадких утят паразит мучной. Иваныч, в сторонке постой, мы сами. Ага, сейчас. Рогвалд засучил рукава рубахи. В его осоловевших глазах появился азартный блеск. Ну налетай, кто первый? Первым оказался детина, избросивший работу на жерновах троицы с мордой, похожей на ковш гусеничной землечерпалки, как в том анекдоте. «Мам, почему меня в школе экскаватором дразнит? Закрой рот, сынок, мебель поцарапаешь». Детина развел руки в стороны и, топоча ногами столбиками, кинулся на Рогова. Что он хотел этим изобразить, я так и не понял, потому что наш сроком старший товарищ вдруг подсел в характерную стойку, поймал в захват лапу нападавшего, крякнул, извернулся и отправил противника в короткий полет навстречу с землей. Что было дальше, я смотреть не стал, пришлось уклоняться от чудовищной силы бокового, посланного другим верзилой. Еще один метил мне в голову, но тоже промахнулся. Сашка тем временем схватился с двумя оставшимися, а сам мельник поспешил помогать валить Рогвалда. Наказание за чрезмерное возлияние настигло мгновенно. Несколько уклонов, пара резких разрывов дистанции, и я уже дышал как загнанный скакун. Вдобавок ко всему мои удары хоть и достигали целей, благо, по таким мишеням промахнуться невозможно, но видимого ущерба противникам не причиняли. Не падали они совсем. Внутренние органы надежно защищены сальной прослойкой, и бить в печень или селезенку, напрасно расходовать силы. Хлестко получив по рылу, братья Лебедевы, не раздумывая, снова бросались в атаку. Кто-то из них в пылу драки заехал мне локтем в зубы, я на секунду замешкался и словил скользящий по скуле. Ответным левым мне все же удалось свалить одного из толстяков, который сразу же вскочил на ноги. Эх, Люба, тяжко дыша ревел где-то рядом Рогвалд, пыхтел сбоку Сашка, размеренно отвешивая звонкие оплеухи. Рог выглядел озадаченным, похоже, его также терзали смущения по поводу силы своих ударов. Как говорится, я его бью, а он мягкий. Мы встретились с Роком взглядами и встали спина к спине. Ежели одна из этих туш повиснет сзади, каюк. В общем, ушли в глухую оборону, держа на расстоянии четверых употевших лбов с окровавленными фисами. Иваныч продолжал расшвыривать настырного мельника и одного из его сынков. В Рогвалде чувствовалась нехилая подготовка. Здоров, старлей, ничего не скажешь. Руки от усталости уже просто опускались. Мукомолы также поднаелись и еле переставляли ноги. Последним ударом с выходом из уклона я нашел подбородок неосмотрительно приблизившегося пухлиша. Тот сплясал танец цыпленка и со вздохом облегчения шмякнулся в траву. Рок одновременно со мной уложил одного из своих оппонентов, сильным апперкотом послав того в глубокий нокаут. Ну вот, кажись, дело с мертвой точки сдвинулось. Посыпалась мучная братва. Не успел порадоваться, как заметил новую опасность. Из-за ближней клети с толстым колом наперевес на меня вынеслась румяная деваха ростом с Сашку. Сивая, да белая, но, по-своему красивая, пусть и с перекошенным яростью лицом. «Сашка, берегись!» Я наклонился, пропуская древесину над собой. Длинная дубина со всего маху обрушилась на крепкую Сашкину спину. Рока швырнула на последнего из его противников, и они, барахтаясь, завалились на все еще отдыхающего третьего. Дубина переломилась, я подскочил и перехватил девкину руку с обломком, дабы не принялась орудовать им как молотом. «А ну уймись, подруга, не то руки переломаю!» Рогвальд в очередной раз буднично швырнул через бедро своего противника, добавив пинка под зад, как лебедь вдруг бухнулся на колени, засмотревшись на взмыленного, довольного как слон, потерявшего шапку Рогвальда. «Прости, княже, не признали в этом одеянии». Голос лебедя задрожал и тотчас вознесся ввысь. «А ну, на колени перед князем, молите о прощении». Куча мала из Сашки и двух мукомолов распалась, все воздвиглись на ноги, но двое сразу приняли коленопреклоненную позу, пожирая глазами гордо выпятившего грудь Сергея Ивановича. «Ну, уважили!» — гоготнул Рогов. «Чуть всю дурь из меня не выбили. Вставайте, чего ползаете как червяки. Молодцы, побольше бы в княжестве таких мельников. Так ты не в обиде?» — осторожно полюбопытствовал лебедь, отряхиваясь. «Да нет же, говорю, уважили вы меня. Давно я так не развлекался. В стенку вставать мне дочка не велит, а тут ее со мной нету. Вот и запретить некому». Лебедь глубоко поклонился Рогвальду и цыкнул на своих, чтоб повторили его маневр. Слава богам, никто никого не зашиб. Искренне обрадовался лебедь. «Здоровы вы, драться, да и вы неплохи», — констатировал очевидное Рогвальд и потрогал языком разбитую губу. «Раз не в обиде, дозволь спросить, княже», — осмелел лебедь. «Спрашивай», — утирая лицо рукавом рубища, благодушно разрешил Рогвальд. «Вы зачем приходили-то? Твое слово, стяр», — перевел стрелки князь. Я сунул в рот два пальца и поморщился от боли в разбитых до крови губах. «Блин, надо бы на такие вот случаи озаботиться приобретением подобием капы, иначе самый легкий пропущенный удар грозит развалить губы о более твердые зубы». «Свистни, Висенка», — попросил деваху лебедь. «Свистульки мы, видишь, им немного поломали». «Вот так, Висенка», — проговорил я, пораженный статью потенциальной невесты. «Где она, а где тщедушный одинец? Она ж его одной ляжкой насмерть придавит. Бой, баба!» — отозвался Рок, с гримасой боли поводя ушибленными лопатками. «Валькирия!» — вставил Рогов. Деваха сложила большое и среднее колечком, поднесла ко рту и издала оглушительный сигнал. Судейский свисток отдыхает. Минуту спустя в ворота несмело заглянул одинец. «Заходи, тебя князь Рогвальд заждался», — пригласил я. Одинец обомлел от увиденного зрелища. Тут ему и дамы сердца, и обидчики прошлые, и князь Полоцкий собственной персоной. Все красные да помятые. «Ну что, отрок, люба тебе эта красная девица?» Рогвальд указал на вспыхнувшую Висенку. «Люба, княже», — смело взвизгнул одинец. «А тебе, дева, люб ли сей отрок?» «Люб», — баском заявила девушка, добрый он и ласковый. «Ну что, лебедь, сыграем свадебку?» Изломив бровь, подытожил Рогвальд. «Я отцом отрока за стол сяду». Отвисший зоб мельника заколыхался киселем. «Сыграем, княже. Ты прости нас, отрок. Не знали мы, думали, худой ты и безродный. Дочку единственную за Абыкова отдавать невместно». «Понимаю тебя, лебедь», — строго отозвался Рогвальд. «Однако, в другорить, думайте, что творите. Отрок сей хоть и худ и безроден, как ты сам сказал, но он дружинник моего друга. К вам ведь могли и с мечами прийти, да не мы, а гридни мои». Мельник от нарисованной князем перспективы резко побледнел и заискивающе улыбнулся. Вошедший враж Рогвальд подозвал к себе молодых, соединил их руки. «Совет вам да любовь, но, смотрите, чтоб это у вас было на всю жизнь, короткую или длинную, но». Рогвальд сжал кулак и энергично им потряс. «На всю». Камеск Титаренко, — тихонько подсказал я Сашке киношного персонажа, чьими словами заговорил Рогов. «Водает, Иваныч», — уважительно отозвался Рок. «Изволь отобедать, князь», — засуетился лебедь, довольный будущим, пусть и косвенным родством с самим князем. «И вы, гости дорогие, не погребуйте поснедать». «Да мы вроде как к девию собрались», — вяло возразил я. «Умоетесь, отдохнете, поснедаете с нами за одним столом и пойдете». Рогвальд решил не отказывать. Умылись, поели, выпили мировую. Одинец все это время ворковал со своей пассией на голову выше его самого где-то на дворе. «Славно помахались», — заявил Рок, заваливаясь в свой дом. как в старые добрые. Ты почему в Берсерка не обратился, Арясина? Захотел узнать я. Не знаю, может оно только с мечом действует. В другой раз нас всех за такое направешь нещадно и виру по самые гланды. Ворвались на подворье, побоище учинили, заворчал Рогвальд. Ты же сам орал, что тебе любо. Все равно срамно как-то. Да ладно тебе, хорошее дело сделали, с какой стороны не посмотреть. А мне еще третий-ка женить. Глава 16. Глава 16. По прибытии в родную обитель Диве, Рок сразу же распорядился заколоть и приготовить кабанчика. Раки раками, а долго сытыми не будешь, тем паче после такой физической встряски. Вопреки расхожему мнению, впрок наедаться можно и даже нужно. В этом времени неизвестно, когда в следующий раз придется откушать, поэтому я всегда стараюсь не отказываться от предложенной еды и вам советую, деловито поделился жизненным опытом Рогов. Пока ждали жаркое, расположились на свежем воздухе под навесом со столиком для дворни. Рогов потребовал с нас устную повесть о перенесении из 20 века в век 10, с дополнительной главой о всем, что с нами здесь за этот срок произошло. Я выложил все как на исповеди. Про пистолет, Головача, Прошибая, Дулебов, героическую оборону боярского подворья, не забыв упомянуть свое сходство с неким Дритой. Помню его, давненько погиб, нормальный вой был, качественный. Значит, твой прототип его сын, а заодно и Дивеев брательник по папе? Ну и ну, изумился Рогвальд. С торжественным видом Рок притащил из своих подвалов 5-литровый бочонок замшелого вида. Угадайте, что в нем? Опять мед? Кисло предположил я. Пиво? Без всякой надежды брякнул Рогов. Вино? Сашка с грохотом приземлил емкость на стол. Заморское. Ни одним князьям да боярам винишко в погребе иметь. У нас тоже все шоколадно бывает. А во! Причмокивая, возвестил Рогов, после того, как Сашка вынул из пуза бочонка пробку, налил в стакан и ядрено-красную жидкость и разрешил отведать, неразбавленное. Где взял? Там, куда не клал, заржал Сашок, Диви где-то нашустрил. Пейте, там еще есть, мясо почти готово. Продукт иностранного виноделия оказался гораздо лучшего качества, чем мы употребляли из взятых в закромах Головача амфор. В меру сладкое, в меру терпкое и, как сказал Рогвальд, совсем не балованная водой по здешней традиции, а в прикуску с обжигающим пальцы мяском, жирным и хорошо пропеченным совсем красота вышла. Закинув в топку первую партию шашлыка, я вернулся к незаконченному разговору. «Иваныч, ты так и не сказал, зачем тебе сдались те 3 смоленские веси?» «Пригодятся», — туманно ответил Рогов. «Есть виды, и когда смоленский посадник ждет тебя, через день, с десятком гридней, не больше, с ним будет столько же». Деревни эти образуют почти правильный треугольник с расстоянием между точками приблизительно в 7 километров. В середине треугольника когда-то было озерцо, теперь – клюквенное болото. Ждать будет 2 дня, если не появлюсь, уйдет и на 7 конец всяческих переговоров. С 10 гриднями, посадник Дамаш через посланца передал именно это пожелание. Если приведу больше, разговор не состоится. Рогов заметил мой пристальный взгляд. Чего вылупился? Подавился что ли? Я покачал головой. Вот, вроде бы, тертый Рогвальд дядька, а что-то больно беспечно себя ведет. Что Дамаш не мог сам приехать в Полоцк или тебя в Смоленск пригласить? Нахрен опереться на какое-то тухлое болото? Хочет показать мне товар лицом, так сказать. Обсудить еще раз на месте, поторговаться, то да се. Что, думаешь, засаду Дамаш готовит? Убить меня желает? Нет, не про него та песня. Слабоват он в коленках на подобный фокус, да и не могу я сейчас погибнуть. Рогвальда убьют, но позже и это, исторический факт. Я часто заморгал. Вот как, Рогов знает дату смерти полоцкого князя, очень интересно. Вот откуда растут ноги у этой беспечности. Мужик он, конечно, своеобразный. Однако исторический факт ничего не доказывает относительно самого Рогова. Прикольно, покивал я одобрительно. А то, что Рогвальд... как и Стяр с Дивеем уже однажды умирали, ты забыл, а вот же, сидят за одним столом, хавку жрут, вполне себе живые. Позже может погибнуть какой угодно по счету Рогвальд, хоть 10-й, только им будет уже не Сергей Рогов. Я ничего не утверждаю, пойми, Иваныч, фиг ее знает эту муть, что нас сюда закинула, но почему бы и нет. Мысль интересная, Рогвальд ненадолго задумался, отвернув лицо. Есть какие-то идеи? Так, проскочила одна. «Выкладывай, надо бы сходить, поглядеть, какую встречу тебе Дамаш там готовит. Думаешь, я совсем лапотник никудышный, да, Андрюша?» — посуровил Рогвальд, подпустив в голос обиду. Я свою разведку завтра отправляю, к следующему утру вернуться. Если там все как надо, тогда и я выйду. Я с собой привел самых лучших гридней, не сержанты-разведроты, но тоже кое-что могут. Сейчас договорятся насчет проводника и тронутся поутру. Ах, ну раз завтра, тогда ладно, есть время насиничиться, проспаться и еще раз насиничиться. Только потом с того света на нас сроком обидки не кидай, а мы, так и быть, не будем твердить в синее небо. Мы же тебе говорили, Иваныч. Рогвалд то ли фыркнул, то ли хихикнул, неосторожно выплюнув кусочек мяса. Утер рот тыльной стороной ладони. Критикуешь, предлагай что-то взамен, нечего предложить, не критикуй. Предложить мне как раз есть чего. Давай излагай, раз тебе так охота, мне-то что? Я не гордый, послушаю умного человека. Сейчас изложу. Я допил вино, отметив, что в голову оно шибает, будь здоров. Сейчас надо идти, а не утром. Прямо сейчас, если Дамаш ждет тебя, начиная с завтрашнего дня, то, наверняка уже прибыл. Сколько тут ходу? Часов 5, насколько знаю. Я начал подсчитывать время. До 10 будет еще светло. Пойдем быстро. К 2 часам доберемся. Самое оно, короче. Я не понял, ты сам пойдешь, что ли? С кем? По счастливой случайности, Рогвалд Иваныч, нужные тебе людишки обретаются под боком. Уверен, они согласятся оказать тебе небольшую услугу за малую толику серебряных монет. Под моим чутким руководством. Куда тебе идти? Ты синий как море. Несерьезный довод какой-то. Жажда приключений, вечный зов для нетрезвой головы. Я как норовистый скакун закусил у дела и помчался по дороге самоутверждения. Доказать Рогвалду, что он не прав, да легко. Когда нас это останавливало, да, Сашка, найдешь кого послать в корчму? Найду, моментально отозвался Рок. Говори, что делать? Сыро как в погребе, шумит над головой ночной лес. Мокрая трава и листья кустарника липнут к ставшей влажной одежде. Убывающая луна качается на высоких ветвях, играя в прятки с редкими облаками. Хмель из меня выветрился еще час назад и теперь ощутимо знобило. Благо, ночка выдалась теплой. Из-за ближайших деревьев донесся приближающийся шорох. Ну что там, вторак? Укладня в доме человек 5 чужих, спать легли, храпят уже. Во дворе дядьки Шуста еще 6 сидят. Костер жгут. У старухи латки вроде все тихо, но запах дурной, есть там кто-то не свой. Парень, задерживая взволнованное дыхание, говорил так тихо, будто боялся разбудить дремлющего. Это все, в роще за выпасом голоса тихие слышал. Не меньше 3, а еще из открытой двери Шустого дома кровью свежей несет. Хорошо, что темно, а то мои вылезшие от удивления зенки могли вызвать среди охотников вопросы. А чему я, собственно, удивляюсь? Эти парни с детства слух, зрение и нюх тренируют в естественных условиях. Как еще засечь в лесу зверя и подобраться к нему на нужное расстояние? Ответ прост. Самому стать зверем осторожным и пуганым. Относительно долго не проявлявший себя приступ вброса адреналина в кровь вдруг проявился с неожиданной силой. Загривок и спину залило холодным потом. Затряслись от возбуждения руки. Кожу под волосами на голове закололо 1000 игл. Я закрыл глаза, медленными, глубокими вдохами-выдохами попытался унять мандраж. Чью там кровь унюхал второк человечью, баранью или еще какого домашнего животного, разбираться не досуг. Органон слишком явственно сигнализировал об опасности, и я уже как-то стал привыкать к тому, что ощущения шухера не врут, откуда бы они во мне с недавнего времени не взялись. «Уходим», — сказал я еще тише второка. Но меня расслышал даже стоящий дальше всех Сашка. Рок, одобрявший эту затею меньше всех, начал разворачиваться, чтобы отправиться домой пить пиво и жрать раков, но голос подал мигач, успевший быстро перемолвиться со старшим сыном. Надо проверить, что там с Шустом и остальными. Понятная озабоченность, но, походу, проверять там уже нечего. Всех учуянных и увиденных втроком уже больше, чем обговоренное число в 10 голов и неизвестно сколько еще прячется. Мертвы, скорее всего. Это ловушка, мигач. Рогвалду сюда соваться нельзя и нам надо уходить. Надо проверить, заупрямился охотник. Я так не уйду. Я набрал в легкий воздух, чтобы нецензурно выразить свое несогласие, но сдавленный сип второка заставил нас всех обернуться. Батянь, у горла второка, отхватив часть кудрявой бороды, блестел на внезапно пробившемся сквозь листву лунным светом нож. Мне в спину уперлось что-то острое. Копье, наверное. Оружие не цапать. Раздался из темноты сильный голос. Всех разом положим. Кто-то рядом стукнул кресалом, высекая искру. Запалил факел. Темнота шарахнулась в стороны, обнажив лица и фигуры собравшихся людей. К нам прибавилось четверо зрелых мужиков в кольчугах, с обнаженным оружием в руках. Хари ни разу не добрые, в глазах заметно зловещее торжество, ничего хорошего не сулящее. Ловко они нас подкрались на мягких лапах, ни острый нюх, ни чудный слух не помогли. Попались мы как последние лохи, даже обидно стало. Вторак сам их на нас и вывел, торопился донести, башку выключил. «Эх, вторак, вторак, вы кто?» — уже знакомым голосом спросил рослый тип с раздвоенной, черной как головня бородой. «Охотники», — быстро ответил мигач. «А, заткнись», — рявкнул рослый, «терех, снимай с них ножи, а вы не шевелитесь, а то сделаем больно». Один из воинов, должно быть, тот самый терех, быстро и умело освободил наши пояса от коротких клинков, отобрал у первака дорожный посох, при этом довольно сильно саданув ему локтем в живот. Первака шохнул. «Готово, идите за терехом», — снова заговорил старший, «спина в спину, если кто только дернется в сторону, убьем всех». Я мотнул головой в ответ на вопросительный Сашкин взгляд, отрицая любое сопротивление этим хмырям. «Нам же еще надо поглядеть, куда и к кому они нас приведут». Путешествие закончилось быстро. Мы ждали, когда вернется с разведки вторак всего в 300 метрах от первого домишки самой ближней к полоцким землям Веси. Сюда должен был прийти Рогвалд на встречу с Дамашем, а пришли мы аккурат к ярко пылающему костру во дворе скромненького домовладения с одной жилой постройкой в виде коренастого, приземистого сруба с соломенной крышей, амбарчиком и двумя клетями. Вход в дом без крыльца, дверь гостеприимно раскрыта. У костра расположились шестеро, как и говорил вторак. Поднялись навстречу, бряцнули железом. Вперед стремительно выдвинулся худой, подвижный как хорек индивидуум с крысиным лицом прожженного шныря. Разложенные на прямой пробор сивые длинные волосы через лоб перетягивала кожаная лента, на шее красовалась толстая серебряная цепка с блестящим брусочком чистого серебра, гривной. Правое запястье обнимал широкий золотой браслет, 7 из 10 пальцев утяжелены дорогими перстнями. Цыганский барон какой-то, а не боярин, обвешался цацками как баба, хотя меч вдоль ляжки висит и топорик за поясом присутствует. Я подавил улыбку. В мое время тоже встречались такие индивидуумы, считающие, что дурацкий малиновый пиджак, голда с папиросу толщиной на шее и рыжие гайки на растопыренных пальцах делают их хозяевами жизни. «Вот, скрали», — сходу объявил наш рослый сопровождающий, — «в лесу хоронились». А вот этот по округе и дворам рыскал, как лис вокруг курятника. С этими словами обладатель раздвоенной бороды за шкирку вытащил из нашей кучки вторака, швырнул его на колени перед шнырем. «Хвалю», — чир, мелодичным, с мягкими интонациями голосом произнес тот, подошел вплотную к втораку, взялся за подбородок парня, дернул голову вверх, всмотрелся в заросшее лицо. «Встань, отрок». Второк поднялся, боязливо отступил, потирая ставшую куцей бороду скрюченными пальцами. «Кто такие? Чьи?» — ни к кому конкретно не обращаясь, задал вопрос боярин. Его скользящий взгляд перебегал с одного лица на другое, сделав краткую задержку на мне и Сашке. «Смоленские мы, к шусту родню пришли навестить», — завел мигач заранее обговоренную речь. «А вы кто?» «Земляки. Меня боярином Линим называйте. Я здесь со своими людьми ночую. Как-то пару раз случался со мной такой казус. После продолжительного нахождения за рулем при езде по городу, многочисленных перестроений из ряда в ряд, напряженного слежения за дорожной ситуацией, находясь потом в людской толпе на своих двоих, я чисто рефлекторно начинал искать взглядом боковые зеркала заднего вида. Сейчас бы они мне точно не помешали, хотя и без зеркал понятно, обступили нас грамотно. Те четверо так и остались стоять позади, а подручные боярина Линя рассредоточились с боков, взяв нас в кольцо. «Родню навестить, говоришь, на ночь глядя?» «Что-то шли в этот раз долго, припозднились», — сокрушенно вздохнул мигач. «Откуда шли?» «Из-за болота, понятное дело. Наша весь в двух поприщах отсюда». «С какой стороны?» «Так, с полуденной. Настолько скрытно шли, что никто вас не перенял», — говорил Линь почти что напевно, так, будто удав ползет, обтекая своим упругим телом препятствия. «Кто нас переимет?» — натурально удивился мигач. «Там же одна весь на полдня пути, и мы в ней всех знаем. Квайбортник так и вовсе мой племяш. Почему к племяшу не зашли? Сюда торопились, а к твою успеем еще. С пустыми руками в гости пришли, с руками пустыми, зато на языке у нас полно вестей и уши при себе, чтобы россказни шуста слушать. Что-то не так, боярин? Помешали мы чему? так уйти можем, в другой ряд заявимся. Линь продолжал нас разглядывать, и что-то ему в нас явно не нравилось. Вы родственники, все шестеро, как есть, что-то не похоже. Острый у тебя глаз, боярин, угадал ты. Это, сыны мои, первак, второк и третьяк, а эти двое, бабы моей племянники. Стяры, мигача замкнула. Сашку я при нем называл девием раза два, мог забыть или не расслышать. Жила, сообразил, наконец, спасибо, Господи. Линь улыбнулся по-змеиному, хорошо язык раздвоенный не высунул. Зачем твой сын по дворам шнырял, охотник, чего вынюхивал? Я увидел, как напряглась и выпрямилась спина мигача, покатые плечи опустились еще ниже, сделав осанку зверобоя похожей на медвежью. Я осторожно потянул за рукав второка и поменялся с ним местами, встав рядом с мигачом напротив Линя. «Слушай, боярин», — начал было я, но меня оборвал зычный выкрик мигача. «Эй, шуст, выйди, где ты там?» Линь вместе со всеми бросил заинтересованный взгляд на распахнутую дверь в жилище, но сразу вернул на лицо блуждающую ухмылку. «Нет, шуста, ушел», — развел руками Линь. «Когда придет, не сказал. Сами ждем, тогда и мы пойдем, боярин». «Шуст, похоже, не один ушел, а все семейство с собой прихватил», — сказал я. «Нам здесь да делать нечего, выходит, никуда вы не пойдете». Линь наклонил голову к плечу, сделал шаг ближе ко мне. «Ночью только тати бродит, а их, поговаривают, в этих лесах не счесть. Запрем вас пока для вашей же безопасности. Пока, а потом что? Потом отпустим». «Да, будем». Названный Будимом здоровяк по левую руку от мигача понимающе кивнул, выкатил красную, мясистую губу и ловким движением выудил из кольца на поясе боевой топор. «Должно быть, чтобы доблестно отбивать нас от зловещих лесных татей». «Бис». Коротко обернувшись к Сашке, я сартикулировал губами заветное словцо, как только понял, что жить нам всем осталось 5 минут от силы. «Куда идти, боярин?» «На выход, чер с Будимом проводит». «Ага, тогда пошли», — сказал я удовлетворенно и начал поворачиваться спиной к смоленскому боярину с лицом грызуна. Не стоило ему так близко стоять. Я не дикий мустанг и не Чак Норрис, но легаться умею. Пацаны-каратисты в зале показывали, как там боковой в живот по-японски называется, не помню. Линь с удивленным лицом упорхнул спиной в костер. Сашка с характерным боксерским всхрапом рубанул хуком Будима, схватил его оглушенного за шею, развернул и прикрылся как щитом. Я кинулся к поднявшему тучу жгучих искр Линю и с разбегу всадил ему в голову носок сапога. Завоняло паленым. «Ложись на землю, зверобой!» — заорал я, так как рог разжился у Будима топором и начисто снес челюсть первому сунувшемуся к нему смоленцу, выпустив кровавый веер с осыпью зубного крошева. После следующего удара Сашкин топор застрял в ключице очередного противника. Брошенное кем-то копье пробило насквозь грудь Будима, задев кончиком острия рока. Сашка словно легкую мягкую игрушку отшвырнул 100-килограммовую тушу Будима, задрал голову к ночному небу и страшно закричал. Глава 17. Эпилог. «Рокотов один уложил 10 человек, пораженно произнес Радвальд, разглядывая дрыхнущего в собранной позе на лавке Сашку. 11, уточнил я, в сотый раз обозревая убогое убранство жилища покойного Шуста. Там еще подбежали. Ну и я троих заземлил чисто случайно. Подчищал за берсерком. Остальные удрали. Сашка, конечно, лютый красавчик. Видел бы ты, как он носился и косил этих ребят чем ни попадя. Дивное дело, Рок раньше никогда ничего длиннее ножа или заточки в руках не держал, боевой топор только на картинке видел, а тут прямо чемпионом стал. Радвальд в раздумьях накрутил на палец длинный ус. Выглядел он пришибленным. То ли от того, что протухшая пасть старухи с косой лязгнула зубами совсем уж близко, то ли не выспался, устал от пешего марша нам на выручку. Ярость берсерка — это божий дар и проклятие в одной фляжке. Выплеск энергии короток, а вот восстановительный сон может длиться гораздо дольше. Убить берсерка в бою сложно, а после боя проще простого, голыми руками бери. Я встречал таких, случалось и убивать, в бою, по-всякому. Не хотел бы я быть берсерком. Сдалась мне эта ярость, если после нее организм напрочь отрубается и любой пацан может безбоязненно перерезать этому организму глотку. Не было предела моему удивлению, когда Сашка после отчаянной стычки рухнул на землю как спиленный дуб и захрапел, закатив зрачки под веки. Надумай кто из оставшихся людишек Линя испытать удачу, у них могло получиться. Единственной возможностью обезопаситься до прихода обговоренной с Рогвалдом подмоги стало решение забаррикадироваться в доме Шуста. Смоленцев отогнали, да они бы и не рыпнулись. Кто хоть раз слышал рев берсерка, никогда не полезет знакомиться с его обладателем. Ушли они, Виндар узнает, коль вернуться надумают. Рогов снова принялся скользить взглядом по большому, сильному телу Рока. За подарок спасибо. Обгорел немного боярин, но это ерунда. Дрозд его разговорит даже полумертвого. Да, линя мне удалось скрутить и взять почти непопорченным. По сути, он остался единственным живым из смоленцев, кто видел нас с Сашкой. Хорошая работа, в общем, расщедрился на похвалу Рогвалд. Жаль мальчишку, жаль. Я для него девку у Любославы собирался выпросить. Слыхал я об этом. Он ведь вместе со всеми своими на земле лежал, так тварь какая-то копьем в шею ткнула просто мимо пробегая, в груди неприятно кольнула при упоминании деталей гибели Третьяка. Думаю, твоя разведка, посланная сегодня днем, увидела бы вполне мирную картинку. Просто ночью они еще не успели ничего подготовить. Да понял я уже. Рогвалд поморщился, признавая свою неправоту в нашем споре. Зачем было жителей убивать? Свидетелей убрали, чтобы не мешались. Позже переоделись бы в тряпье попроще и всего делов. А ты бы выслушал донесение и пошел на встречу со смертью. Рогвалд раздраженно помотал бритой головой. Интересно мне, кто Домашина это надоумил. Зачем? После моей смерти ему, по идее, сразу надо идти брать Полоцк, земли мои подминать. Мой старшенький Рогдай в отъезде. Со Святославом на Вятичей пошел. В городе остались Ингарь со Стасом и Бурун воевода. Сколько-то времени продержались бы за стенами, а там бы Тур подоспел. Все эти выкладки яйца выеденного не стоят. Реалии, как правило, идут кривыми тропинками, а не проложенными в мозгу дорогами. Кто бы после тебя княжить стал по положухе? Рогдай как старший княжич. Должность у нас невыборная, вольницы как в Новгороде нет. Князь единый хозяин всему. Кому не по нраву в Полоцке не приживается. Ветхий лежак заскрипел под тяжестью шевелящейся Сашкиной туши. Пудовая рука свалилась сложа, гулко брякнула кистью об пол. О, герой проснулся. Обрадованно вскрикнул я, тайком все же опасаясь, что Рок до конца жизни впал в какую-то странную кому. Я подошел к кузену, согнулся над ним в угодливом поклоне. Мухоморовой настоечки, ваше благородие, иди нахер, простонал Сашка, принимая сидячее положение. Башка трещит, как орех на зубах. Если бы какой-нибудь потлатый художник предложил мне выбрать модель натурщика для работы над иллюстрацией к книжке про страшных упырей, я, не задумываясь, посоветовал бы Сашку. Не лицо, а маска кровавая. Хорошо, кровь не вся его, а преимущественно чужая, хоть Року и не удалось избежать мелких ран. Это у тебя отходняк после подвигов, Геракл ты наш, с любовью произнес я, переживая, как бы Сашка после таких деяний не заболел чем-нибудь ментальным. Рогов издал сдавленный смешок. «Сколько я спал? 10-й час идет. Жрать охота», — с голодным блеском в глазах заявил Рок. «И водки стакан. Нет, больные подобные желания испытывают редко. Здоров мой Сашок, аки чугунная наковальня. Сейчас организуем. И водку, а как же, медовую, как ты любишь». Сашка скривился, но спорить не стал. «Медовуха, так медовуха». Пока откармливали и отпаивали берсерка всем, на что сподобились закрома вырезанных жителей деревушки, затянули неспешный разговор. Рогов все такой же задумчиво мрачный не переставал нас нахваливать. Считай, вдвоем против дюжины с гаком бывалых не каждый осилит. В нашу блистательную победу добавлял красок факт того, что мы с Роком, по сути, зеленые новички в этом суровом деле, вышли из передряги с минимальными потерями да еще с важным языком. Я гривну линя мигачу отдал за службу и за Третьякову погибель. Никто, надеюсь, не против. Знаю, утрату сына ему переживать придется долго и мучительно, зато с серебром за пазухой. Еще разрешил им трупы почистить. На мой вопросительный взгляд Сашка равнодушно пожал плечами, Рогвалд кивнул. Пусть забирают все, что собрали, заслужили охотники. Парня своего домой понесут, мигач сказал, домой. Там среди родни тризну справит. К еде и выпивке мы с Рогвалдом не притронулись. Мне кусок в горло не лез, а Сергею, похоже, было не до того. Рогов ерзал седалищем по лавке, будто хотел отполировать ее своими шароварами до невиданного блеска. Что-то его беспокоило сильнее, чем разыгравшаяся несколько часов назад на этом месте трагедия. «Вот ты, стяр, чего бы хотел от жизни?» — спросил Рогов, вероятно, определившись с мыслями. «Я, Как полный идиот ответил я вопросом на вопрос, знаю, чего бы точно больше не хотел, шарахаться полупьяным по ночному лесу, а потом драться с превосходящими силами противника. А если серьезно, то не думал. Вот, прикидывал недавно смехом, что получился бы из меня недурственный владелец или управляющий каким-нибудь ресторанчиком. Лежит душа почему-то, а ты, диви. Сашка выпятил губы, задумался, утер влажные губы пятерней. Меч хочу, чтоб не тупился. Железки ваши, полная лажа. Если кромкой острый чужой клинок примешь, она больше не острая, зазубрена на сантиметр, и ржавеет металл здешний сильно. Топору нипочем, а вот мечу быстрая смерть настает, а хороший меч бабок стоит немерено, я узнавал. Рогов невесело усмехнулся. Загадочно так, словно знал нечто такое, чем нас с Сашкой можно сразить на повал и с чем наши с Сашкой желания рядом не стояли. Ну, а ты чего бы желал, Сергей Иванович? Встречным вопросом стукнул я. А я все гадаю, какой у меня дар. Ты, Андрюха, неприятности чуешь, так, типа того. Только не понял еще до конца, когда этому чувству верите, что делать при его поступлении. Вот, Рогов погладил чуб. Рог в берсерка обращается, хоть я их и не люблю. А у меня какой? Я внутренне подобрался. Если товарищ сам не знает, чем стал здесь отличаться от себя прежнего давнишнего, то самое время навострить ушки. Тебе виднее, Иваныч. Я раньше не задумывался, а теперь, с вашим приходом понимать начал. Дальше всех плюешься, что ли? В своей глумливой манере предположил Сашок. Это я еще со школы умею, махнул рукой Рогов. Попала мне как-то в руки одна книжка. В училище еще. В госпиталь я на месяц загремел с пневмонией. Витька Гаврилов, сосед по палате, дочитал и мне предложил. Я-то книголюб еще тот, за всю жизнь десяток если осилил, вот и эту не дочитал, бросил, а то, что прочитал, благополучно забыл. Скукотища. А здесь вспомнил. Все, от первой до последней строчки, до запятой могу воспроизвести. Скажите мне, бывает так? Бывает, наверное, раз у тебя получилось. Откликнулся Рок. Про что книга-то? Детектив или фантастика? Истории России из древнейших времен за авторством Соловьева. Второй том. Часть про святого одного и его ближайших родственников. Про нынешнее время как раз. Ты что, Иваныч, в натуре, такую галиматью наизусть помнишь? Прав, Сашка, галиматья и есть. Откуда здесь святым взяться? Вроде бы, христианство на Руси еще не принято. Или ошибаюсь? Что за святой? Святой равноапостольный Владимир, великий князь киевский, креститель нашей Руси-матушки, из сына рабыни сумел возвыситься, пройтись по головам и занять престол в Киеве. Ну, слыхал что-то такое, не в лесу жил. Только мы-то тут при чем? Где мы, а где тот Владимир? Тут, вроде бы, Ольга княгиня да сын ее Святослав на подхвате. Не томи, князь, вычитал что-то важное, раз забыть не можешь, давай бухти про что вычитал, про себя, про Рогвалда, то бишь, а я как сказал, пройдет несколько лет и Владимир нападет на Полоцк с наемными викингами и новгородской ратью, устроит резню в городе, захватит детинец, прежде чем убить меня и моих сыновей, на наших глазах под крики толпы изнасилует Рогниду, дочку мою. «Хорош святой», — фыркнул Рок. «Забыл, где живешь», — отозвался Рогов. «Нравы такие, право победителя и все такое. Святым его потом сделают, когда он Русь во христианство введет. Наверное, заслуженно. Меня как током вдарило. Твою ж мать, это же кладезь информации. Рогов держит в голове целое расписание ближайших событий. Скоро Владимир тебя убьет, это точно, через несколько лет. Точнее не бывает. Соловьев в своем труде летописи использовал. Может, убьют тебя и ты снова в 20 веке окажешься, перестав жевать», — прикинул Сашка. «Я проверять это не хочу. Да хрен бы со мной, с парнями моими, они, воины и смерть с оружием в руках, честь. Но Рогнеда, кровиночка, я ведь только этим ожиданием и живу. Трепыхаюсь, в походы хожу, интриги, битвы. А как подумаю, что нас всех ждет, колотить начинает. Знаю одно, насиловать свою дочь я не позволю никому, будь он хоть трижды святой. Хуй ему во все рыло, у меня язык присох к небу. Хотелось что-то сказать, да чего тут скажешь. Знать дату своей смерти — это сильно. Небесный дар, о котором можно только мечтать. Кто б еще авторитетно сказал мне, что ход истории подвластен изменениям? Не может быть, чтоб за столько лет ты не разработал какой-нибудь план, Сергей Иванович, осторожно зашел я. Конечно, разработал. Рогов озорно блеснул белками. Поделишься? А как же? Не только поделюсь, но и помощи у вас просить стану. А посему, приглашаю вас обоих к себе в стольный град Полоцк. Мы и без тебя туда собирались», – ворчливо заметил Сашка. «Так со мной совсем другое дело, нежели без». Рогвалд встал, развязал тесемки ножен, торжественно протянул обеими руками Сашке. «Вот тебе, Александр, меч. Пользуйся. Не тупится и не ржавеет. Из куска небесного металла выкован. Из метеорита, значит, что на землю нашу из космоса шмякнулся. А тебе, Андрюха, пожалуй, в Полоцке корчму во владение. Прежний хозяин помирает, от болячки какой-то чахнет, от рачка какого-нибудь, так я думаю, против не будет. Наследников у него нет, кроме девки Балбесины, так что примешь командование. Это будет мой вам отдарок за спасение». Мы с Роком отвесили челюсти. Подгон действительно был княжеским. Ну так ведь не за просто красивые чичи. Мы жизнью рисковали, а теперь еще неизвестно, чего там дядя Сережа придумал, чтобы обхитрить старика Соловьева. Сколько у нас времени? Год, полтора, не больше. Потом завертится. Мы должны быть готовы. Так вы со мной? Секунды хватило на перегляд с Сашкой. Эти глаза я знаю как свои. В них читался интерес величиной с Эверест. С тобой, княже.